А я говорю, я тогда не помню, что я тогда сказал, но я почти не один раз вспоминал, думаю, так слушай, так ты, наверное, их не приобретала? Ты ждала, покуда тебя будут приобретать. Они тоже недогадливые. Сидят, да не приобретают. Ты ждешь, чтобы тебя приобретали, а они ждут, что ты будешь приобретать. И никто никого не приобретает, и 5 лет проходит, и друзей нету. А ты говоришь, что-то с тобой не в порядке, если это так. Потому что друзья приобретаются, и инициатива нам принадлежит. И вы знаете это место Писания? Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть каким? Дружелюбным. Мы все это хорошо знаем. А если ты не дружелюбный, то что ты хочешь вообще-то? Друзья ж приобретаются. Вот поймите вот эту вещь одно. И инициатива нам принадлежит. Мы не должны ждать, что нас кто-то будет приобретать. Сам начинай делать. И тогда что-то получится. А если нет, то ж не получится ничего. Это место довольно-таки глубокое. По нем можно очень много говорить, по этому месту. Вот. Пришел друг и так далее, и так далее. Но я очень хотел бы, чтобы мы не впадали в искушение, когда надо кому-то что-то сделать доброе. Знаете, когда на, наверное, мы никогда не впадаем в искушение. А когда надо дай, вот тут уже совсем по-другому все работает. Уже искушение, а у самих нету, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, я понимаю, если мы правильно строим жизнь, если строим взаимоотношения по написанному, то все будет так, как написано в Священном Писании. Не может быть такого, чтобы Писание было нарушено. И вот здесь этот друг пришел, я еще на одну деталь обращу внимание. Вот как он хотел угодить другу? Он просил, дай мне взаймы 3 хлеба. Друг пришел в дороге. Но почему он просил 3? Ну, кажется, идти просить, когда один хлеб надо, а он 3 просит. Он хотел всю полноту своему другу дать. Я читаю один текст Писания. Он будет связан с Саулом. Там как раз о этих 3 хлебах идет речь. 1 Книга Царств, 10 глава, 3-4 стихи. И пойдешь оттуда далее, и придешь к Дубраве Фаворской, и встретит тебя там 3 человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет 3 козлят, другой несет 3 хлеба, а третий несет мех с вином. И будут приветствовать они тебя, и дадут тебе 2 хлеба, и ты возьмешь из рук их. Вы заметили, что Саулу не дали 3 хлеба, что несли? Дали только 2. Что тут за 3? Первый хлеб, вы знаете, кто первый хлеб. Господь говорил, я есть хлеб жизни. Написано так. Хлеб? Хлеб. 2-й хлеб – это Слово Божие, которое мы сегодня читаем. А 3-й хлеб, я почитаю, что за... Или пища. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 32-34 стихи. Но он сказал им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Почему ученики говорили между собой, разве кто принес ему есть? Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Если в нашей жизни мы имеем 1-е 2 хлеба, имеем Иисуса Христа Господом и Спасителем, имеем Священное Писание, но если не трудишься для Господа, полного удовлетворения не будет никогда. Нам нужен 3-й хлеб, а это труд во имя Господне и для Господа, который приносит удовлетворение. Так вот, Саул 2 хлеба взял, а на 3-й он был не способен. Когда надо было исполнять волю Господне, он не мог исполнить. Он не имел этого 3-го хлеба. 2 ему дали, а 3-й возьми сам. Так вот, этот друг хотел дать полную полноту своему другу. Он просит, дай мне взаймы 3 хлеба. Не 1, не 2, а дай 3. И я нисколько не сомневаюсь, что дал ему вот этот друг его. А уже как дальше они друзьями были, я уже не знаю. Немножко уж был авторитет, наверное, подорван. Один мог остаться недоволен, что он потревожил позднее время. Другой мог быть недоволен, что он не давал ему. Но если они были настоящие друзья, они все друг другу простили. Настоящие друзья не будут помнить и обижаться. Я очень не хотел бы, чтобы мы были такими друзьями, какими часто бывают люди. Но не мы. Мы, конечно, такие не бываем. Знаете, что я имею в виду? Из 100 случаев сделать человеку 99 раз хорошо и один раз не сделать. Как вы думаете, что он будет помнить? 99 или 1? К сожалению, 1. К сожалению, 1. А это уже не дружба. Это уже нечто не совсем ценное. И в трудное время не будет поддержки друг для друга. Нельзя будет к кому пойти, к кому обратиться. Нет отношений дружеских. Поэтому мне очень хочется, чтобы мы вышли из семейных отношений. Только поймите меня правильно. Я же вам не проповедую, чтобы и все остальное подавили. Я хочу, чтобы на более высокий уровень вышли. Не просто потому, что в церковь одну ходим, поэтому. А, друзья, сердце можно открыть один другому. Можно рассказать все, можно поделиться. Вы согласитесь, не так-то много таких людей есть. Я бы очень хотел, чтобы были настоящими друзьями. Я напомню еще один случай, и мы уже будем молиться. Я не знаю, выбрал я свое время, не выбрал. В общем-то, я его не пытаюсь выбрать. Я просто хочу досказать все то, что мне хочется сказать. Вы знаете, для меня очень такой пример хороший. Взаимоотношения Давида с Хущием Архитянином. Хущий Архитянин был друг Давида. Вообще-то у царей в то время была должность друг царя. Вот как виночерпий, так и друг. Ну и еще были и отношения дружеские, отношения друзей. И вот когда пришло время, когда Давид был в изгнании, когда шел на гору Ионскую и плакал, помните? Там его семья злословил, но мне неинтересно про семью еще не говорить. И вот однажды ему навстречу идет Хущий Архитянин, друг его. На нем тоже была одежда разодрана, прах на голове его. Он шел к своему царю, который был в изгнании. Вы знаете, это очень ценно, когда в трудное время есть друзья, которые никогда не оставят. Обычно у нас друзья, покуда все хорошо, покуда с себя можно что-то взять. Как только с себя ничего не возьмешь, и дружба в рощу тогда. То Хущий Архитянин был не из тех. Он был один из тех немногих. Помните, вся основная масса людей пошла за Авессаломом, а с ним была маленькая кучечка, которая шла за ним. И один из них, который вовремя почему-то не касался рядом, был Хущий Архитянин. Он идет ему навстречу. Совсем открытым сердцем. Он хочет быть с ним. И вы знаете, что ему Давид говорил? Вы помните, что говорил Давид? Он сказал ему: Хущий, не ходи со мною, ты мне будешь в тягость. Ты мне будешь втягивать, не ходи со мною. Уже вот эта одна фраза, она могла поранить сердце. Как? Я все у сердца хочу быть, а он говорит: не надо ты мне. Вы знаете, когда вот в такой обстановке люди ведут себя неправильно, оно достигает до сердца очень крепко. Но Давид на этом не остановился. Он говорит так: если ты мне хочешь помочь, пойди в стан к Авессалому, и скажи ему: до этого времени я был другом Давиду, а теперь я твой друг. Потому что я с кем этот народ. Вы представляете, чем это грозило и что говорили об Хущее? Вы можете догадаться, что говорили. Говорили: какой негодяй. Когда все было хорошо, то он с Давидом был. Когда стало плохо, он пошел, мы сами слышали, что он говорил. Он говорил, что царь, до этого времени я был другом Давиду, а теперь я твой друг. Это была правда, он так говорил, но никто не знал, что было на самом деле. Ему надо было такое поношение перенести ради друга. Подставить себя. Вот кто из нас способен был на такое, чтобы о нем говорили, лишь бы что, клеветали, кого-то подставить свою спину. А вы что бы говорили? Это не я, это он сделал. Это Юра, это не я, я здесь не участвовал. Я не знаю ничего. Хусейн был друг. И сегодня мы читаем все это. Библия раскрыла, в чем была причина. И мы сегодня прекрасно понимаем, на какую жертву он шел. Во-первых, если бы Авессалом разоблачил его, голова тут же полетела бы. А второе, разговор людский, и свои, и чужие. И свои-то не все это знали, знал узкий круг. Все остальные не знали, что есть на самом деле. И поднимается шум. Хусей архитянин говорил так и так. Говорят так и говорят здесь. А ты совершенно не виноват в этом. Ты знаешь, что ты делаешь. Это друзья. Пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы в нашей жизни мы у церкви были не просто сидящие рядом друг с другом, но были друзьями. А это во многом зависит и от нас самих. Давайте не будем подать вот такие искушения. Здесь много еще можно было бы говорить. Это очень такое глубокое место. Но не просто Господь вот так построил сегодня вот эту главу 11-ю. Не веди нас в искушение, но избав от лукавого положим. Кто-то из вас и мне друга пришел. Вот вам искушение. Не надо ни тюрьмы, не надо ни гонения, ничего не надо. Просто надо прийти в неурочное время и попросить что-то. И уже начинается разрыв. Ничего не надо. Мы будем молиться. Пусть Господь благословит нас. Пусть эти слова не будут пустыми для сердца каждого из нас. Но давайте будем этими сосудами Господними, чем народом взяты в удел, который соответствует всем тем стандартам Божьим, и в жизненных ситуациях не упадает ни в какое искушение. Может вместить кого-то. А кого умещают? Я кого умещаю? Кто со мной не совсем согласен? Что мне за трудность вмещать того, с кем я научу 100%? Проблем никаких нету. А вот уместить того, кто не совсем, да еще не потеряя взаимоотношений, вот это уже совсем другой уровень. А Господь ставил и ставит нас будет в такие ситуации, чтобы мы увидели, кто мы есть на самом деле. Такие мы, как мы говорим, или мы просто думаем, а мы было думали. Сколько раз в Библии есть такое, а мы было думали? Да не один раз. Что думали, думали, но на самом деле такого и не было никогда, что думали. Поэтому пусть Господь нас благословит сегодня. Давайте будем расти духовным возрастом. Давайте будем понимать, что время наше ограничено и короткое. И пусть Господь нам поможет. И если не было таких отношений сегодня, Господи, прости. А мы, кажется, забыли, что надо переходить на более высокий уровень. А если были, то будем благодарить Бога. Слава тебе, Господи. Тут Куркаев говорил, а мы уже давно так живем и забыли. Слава тебе, Господи, мы без него знали. Никакой потери нет абсолютно. Клоняем коллеги, молимся, за все благодарим Господа, и пусть милость Господня будет с нами. Молимся. Ибо не твой подвиг, то, Господи, ничто сегодня были бы наши собрания, ничто были бы твои обетования, потому что мы грешники, но мы благодарны тебе за то, что ты умер за нас, воскрес для нашего оправдания. И сегодня, если во свете слова твоего мы увидели несостоятельность свою, неправильное хождение перед лицом твоим, неправильное мышление, то мы имеем сегодня всякое дерзновение на основании слова Твоего, идти к Твоему Голгофскому кресту под струю Твоей крови, чтобы омыться и очиститься от прошлых наших грехов, чтобы в будущее время в обновленной жизни ходить перед лицом Твоим и исполнять Твои заповеди, наступая на всякую вражью силу и оставляя, Господь, более низкие ступеньки наших взаимоотношений, но переходя на более высокие, на которые ты зовешь нас через твое святое божественное слово. И сегодня, Господь, прости нас за то, что мы в таких простых житейских обстоятельствах очень часто упадали в искушение, чирали мир, нарекали друг на друга, роптали. Кто-то сказал не вовремя, сделал не вовремя, Господь. И это говорит о том, что у нас не было тех отношений дружеских, которые должны быть. Мы просто были на первоначальном уровне, хотя и он достаточно высокий, Господь. И хотелось бы, чтобы хотя бы на этом уровне сегодня был каждый из нас, чтобы так переживали за наших братьев и сестер по вере, как переживают за своих родных по плоти, Господь. И вот ты сам напомни, что в этом есть свой смысл, Господь. И вот ты сказал, что будем делать добро всем, а наипаче своим по вере. О, Господь, я не знаю, всегда ли я своим по вере делаю, или, может быть, иногда предпочитаю свою семью, Господь. Но ты один знаешь все наши эти взаимоотношения. Ты понимаешь уровень нашей духовности, Господь, поэтому прости, если мы в нашей жизни довольствуясь тем, что есть. Я хочу, чтобы мы были довольны и благодарили Тебя, но чтобы мы понимали, что есть более высокий уровень, на который нам надо перейти, чтобы в трудные времена оказать помощь друг другу, поддержать друг друга. Если это даже будет стоить каких-то потерь с нашей стороны, может быть, здоровье, может быть, силы, может быть, финансов, Господь, потому что мы во многом можем помочь друг другу и во многом нуждаемся в нашей жизни, Господь. Потом, Боже, пусть милость Твоя возблюдется над всеми нами. И Ты нас прости за то, что мы, Господь, не думали о том, чтобы идти и расти, и более духовным возрастом прославить Твое великое имя. Поэтому дай нам Твою святую милость, дай нам Твою помощь, дай Твои откровения, чтобы каждый из нас видел себя, видел свое собственное состояние и не искал причины своих неудач в ком-то, а искал лично в самих себе. О, дорогой Спаситель и Господь, дай нам Твою святую милость, особенно для этой церкви, Господь. Благослови пастора, благослови членов этой церкви, благослови их семьи, потому что я знаю, что практически нет ни одной семьи, где бы не было тех, кто не знает Тебя, кто еще не готов переходить в святую битву, кто не имеет спасения. Поэтому, Господь, нам очень хочется, чтобы наши молитвы заступнические струились, как филиам, день и ночь пред лицо Твое, чтобы были спасены наши дети, чтобы были спасены наши мужья и жены, чтобы были спасены наши внуки, родные и близкие, Господь, и чтобы эта церковь, этот молитвенный дом наполнился новыми людьми, которые хотелось бы, чтобы распилили себя как цветы, и чтобы были благоуспешные более в христианской жизни, чем мы были, чтобы был поднят уровень служения на более высокий уровень, чтобы восстали те братья и сестры, которые возлагали бы руки, исцеляли бы больных, которые повелевали бы выходить бесов, чтобы они выходили. Мне хочется видеть таких служителей, которые пополнили бы наши ряды, Господь. И так благослови. Благослови также это селение Мотоль. Ты знаешь, что это большое селение, но здесь в относительно немного тех, которые исповедуют Твое великое имя. Благослови, Господь, пройди по этим домам, пройди по этим семьям, откройся для них, как живой и великий Бог, и пусть Твоя святая любовь в это короткое время, начатое Тобою дело, дело строительства церкви, доведет до конца. И хочется видеть, чтобы, Господь, в это прекрасное строение, которое, Господь, является Твоей церковью, было вложено еще много живых камней, которые были бы родом из Мотоля, которые пополнили бы число спасенных, которые обладали бы Твоей силой и которые могли бы прославить Твое чудесное имя и будут достойны славы и чести и величия. И так, Господь, благослови каждого из нас, благослови нас каждого по отдельности их всех вместе, наполни Духом Святым, и пусть Твоя святая любовь ведет нас в дальнейший жизненный путь. А за сегодняшний день, за сегодняшнее служение, за слово жизни, которое сегодня звучало для нас, прими от нас хвалу и благодарение, как верьте наш Господь, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не уведи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.